Он молился, молился изо всех сил. Колени саднили, спина болела. Но вскоре он учуял запах фруктовой жевательной резинки. «Что-то ты тут делаешь, конфетка моя?» — прошептала Эмма. Джек не посмел обернуться. «Молюсь, что же еще?» «Я слышала. Ты таки поцеловал ее?» «Ей на губу наложили 4 шва, малыш. Надо нам с тобой хорошенько поработать над техникой. Девочку нельзя так целовать, она тебе не бифштекс. Она сама себе губу прокусила, я тут ни при чем», — ответил Джек. Но Эмма и не думала верить. «Потерял контроль над собой в момент страсти, а?» «Я молюсь вообще-то», — сказал Джек, не оборачиваясь. «Молитвы тебе не помогут, конфетка моя. Нужны тренировки, а не молитвы». Вот так Эмма Оустлер и отвлекла Джека от молитвы. Если бы она не нашла его в часовне, Джек обязательно бы выполнил наказ серого призрака до конца. И если бы он сумел вымолить себе силы держать себя в руках, то есть контролировать малыша, кто знает от чего, Джек Бернс оказался бы избавлен в будущем сам и от чего избавил бы других. Глава 12. Еще одна иерихонская роза, но необычная. Джек в течение многих лет регулярно получал на Рождество открытки от Люсинды Флеминг. Не чтение, а скука адская. Он не понимал, почему она ему пишет, и не отвечал. И уж, конечно, больше не целовал ее. Эмма Оустлер предположила, что поцелуй Джека — первый и лучший в жизни Люсинды, а, скорее всего, и последний. Но Джек отверг эту теорию. Количество ее детей, перечисление возрастов и дней рождения, которых занимала значительную часть открытки, было слишком велико. Джек пребывал в восхищении от детородных способностей Люсинды и делал естественный вывод. Муж Люсинды целует ее регулярно, и, кажется, оба этим довольны. Кроме того, видимо, мужчина, который значительную часть жизни занят тем, что целует Люсинду Флеминг, скорее всего, не вызывает у нее ту реакцию, что вызвал Джек. Она не прокусывает себе насквозь нижнюю губу и не писается от ужаса. Вспоминая школьные дни, Джек сознавал, что не скучает ни по Люсинде, ни по бешенству, которое, как думал он, некогда одноклассница хранила специально для него. Зато он скучал по серому призраку. Миссис Маквот сделала все, что могла, дабы помочь Джеку не повторить путь отца. Не ее вина, что Джек мало и плохо молился, что не нашел в себе сил контролировать свою похоть. Джек все-таки стал спиной к Богу, но это целиком его дело. Ни папа, ни серый призрак тут ни при чем. В 4 классе ему стали задавать домашние задания и прибольшие. Эмма честно помогала ему их делать, заодно трудясь не покладая рук над его сексуальным просвещением. В 4 классе Джека учила, как было сказано, миссис Маквот. 2 дня в неделю она оставалась в школе после уроков помогать Джеку с математикой. Ему было нетрудно сосредоточиваться на математике. В присутствии серого призрака его ничто не отвлекало. Он никогда ему не снился. Ни в своем белье, ни в чужом. Джеку надо было бы сказать ей спасибо не только за слова в часовне, но и за то, как она старалась дать ему противоядие от мисс Вурц, силу противостоять ее власти над Джеком, когда он ступал на сцену. Джеку выпало играть Адама в слащавой версии Адама Бида. Мисс Вурц в соавторстве с Джордж Эллиот. «Целуются, охваченные глубокой радостью», — говорилось в ремарках. Никакой радости от поцелуя с Люсиндой Флеминг Джек не испытал. Но на сцене ничто не могло ему помешать. Задача, однако, оказалась не из простых. В роли Дины выступала Хэттер Бут. Мало того, что сама Хэттер на протяжении всего спектакля издавала свои любимые одеяльные звуки, ее сестра, стоявшая за задником, вторила ей. Пэтси Бут мисс Вурц доверила роль Хэтти, женщины, которая предает Адама. Нет, вы только подумайте, какой ужас! Джек Адам в итоге женится на точной копии женщины, которая предает его. Бедная Джордж Эллиот не иначе перевернулась в гробу. Еще Вурц испытывала чрезвычайно сильные чувства к одному месту в 54 главе. Как обычно, она превратила повествование в диалог и вложила его в уста Джека. Тот мужественно справился с трудностями. Реплики были ужасно тяжелые, а взгляд влюбленных глаз Хэттер Бут ничуть не помогал ему. «Разве бывает в жизни двух людей лучший миг, чем тот, когда они понимают, что соединены навеки?» что им предстоит всю жизнь помогать друг другу, давать друг другу силы, опираться друг на друга во время любого ненастья, облегчать друг другу боль и разделить друг с другом все до единого воспоминания в час, когда смерть разлучает их навсегда. Таким вот слогом вопрошал Джек Адам Хэттер Дину. А та все посасывала да посасывала невидимое одеяло, словно бы поцелуй возлюбленного вызвал у нее рвотный рефлекс. «Джек», — сказала миссис Маквот, посмотрев пьесу, — «тебе не следует воспринимать слова мисс Вурц как истину в последней инстанции. Щепотка соли не помешает». «Чего?» «Это такое выражение. Добавить щепотку соли. То есть не относиться к чему-либо слишком серьезно. Вот оно что. Лично я, к примеру, вовсе не думаю, что в жизни двух людей лучший миг тот, когда они понимают, что соединены навеки. По мне, большего ужаса и представить себе нельзя». Джек немедленно сделал вывод, что либо миссис Маквот несчастлива в браке, либо что ее муж умер и оставил ее несчастной вдовой, по привычке именующей себя миссис, и при этом, перед тем, как смерть разлучила их навеки, не успел поделиться с ней всеми своими воспоминаниями. И, естественно, Эмма Оустлер доводила Джека до исступления своей ревностью. Да как он смеет целоваться с Хэттер Бут на виду у всей школы, к тому же охваченный глубокой радостью? «А ты языком воспользовался?» — спросила Эмма. — «Из зала мне показалось, что у вас настоящий французский поцелуй. Как я должен был им воспользоваться?» «Так, это еще один пункт в нашем домашнем задании. Черт! По этой программе мы отстаем, еще как! Кажется, ты чересчур много времени тратишь на математику. По какой программе мы отстаем, дубина? Из зала мне казалось, ты ее душишь». Разгадка-то простая. Свои сосущие звуки сестры Бут начинали издавать еще в приготовительном классе. Эмма могла бы и припомнить. Ведь пародили, скорее всего, ее собственные рассказы в тихий час. Ты погоди, Джек. Вот дойдете до Мидлмарч, там ты вздохнешь с облегчением, — говорил серый призрак. И роман этот лучше, чем Адам Бит. Да и мисс Вурц еще не нашла способа превратить его в Марлите.